Год 2018. В начале года президент РФ произвел важные кадровые перестановки в московской полиции. Начальником московского уголовного розыска стал генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, ранее много лет проработавший в оружейном отделе МУРа. Управление по контролю за оборотом наркотиков возглавил генерал-майор полиции Юрий Девяткин, служивший до перехода в столичный главк ФСКН. Кроме того, полковник внутренней службы Андрей Глуздаков, в прошлом долгое время специализировавшийся на борьбе с оргпреступностью, назначен начальником 4-го управления МВД РФ, контролирующего режимные объекты, закрытые территории, а также перевозку спецгрузов. Генеральная прокуратура обнародовала статистику состояния преступности в России в 2017 году. По данным надзорного ведомства, криминогенная обстановка стала лучше не только в целом, но и по многим важным направлениям. Всего в прошлом году было зарегистрировано 2 миллиона 58 476 преступлений, что на 101 587, 4,7% меньше, чем годом ранее. Снижение уровня преступности отмечается во всех федеральных округах, а из регионов оно наиболее значительно – в Вологодской области на 20,3%, Москве – 19,4%, Карелии – 16,1%, Мурманской области – 15,2% и Адыгея – 13,5%. На 7,6% сократилось число тяжких преступлений. На 6,8% снизилось количество убийств и покушений. На 10,5% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Криминальная хроника. Присяжные в Мособлсуде во второй раз начали рассматривать дело Пушкинской ОПГ, которую силовики называют одним из самых кровавых преступных сообществ в истории Новой России. Гособвинение вменяет ее вероятному лидеру Дмитрию Лесникову, Лесу, и 8 его подельникам в вину 14 убийств, несколько покушений и разбоев. Правоохранители считают, что они совершали преступления ради захвата контроля над экономикой Пушкинского района Подмосковья, закрепления на криминальном рынке уральского города МИАС и борьбы с конкурентами за часть строительной отрасли Сочи. Власти Греции, удовлетворив требования Генпрокуратуры России, экстрадировали в Россию Артура Джиоева, сыночек, фигура. Воспитанник криминального авторитета Аслана Гагиева, сыночек, по данным Следственного комитета России, СКР, выступал организатором более 40 резонансных убийств, а в нескольких принял самое непосредственное участие. Теперь его показания помогут следователям выйти на их заказчиков. Исполнители этих преступлений уже отбывают сроки. МВД России продолжает вводить санкции против иностранных воров в законе. Очередным законником, которому был закрыт доступ на территорию Российской Федерации, стал 43-летний кыргызстанский вор в законе Камчыбек Кальбаев, более известный в криминальных кругах как Камчи или Коля Киргиз. Решение министра внутренних дел Колокольцева о признании Кальбаева в России персоной нон-грата было доведено до него под подпись. СКР завершил расследование дела Рафика Исмаилова, который, по версии следствия, за 2 миллиона долларов организовал двойное убийство в Подмосковье в мае 2016 года. Заказчиком преступления, причиной которого стал финансовый конфликт, следователи считают брата подследственного, бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который объявлен в розыск. Еще одним фигурантом расследования является бывший оперативник Главного управления уголовного розыска МВД Вагиф Исмаилов, также скрывающийся от следствия. Активизация воров. Некоторое время назад в службу ФСБ по Центральному округу Москвы поступила оперативная информация о резкой активизации участников азербайджанской ОПГ, действующей как в столице, так и в других регионах. Еще с начала 1990-х, помимо совершения других преступлений, ее члены специализировались на вымогательстве у коммерсантов, торгующих на рынках овощами и зеленью. Одним из лидеров ОПГ считался вор в законе Надир Салифов, Гули. Еще в 1995 году он был осужден в Азербайджане на длительный срок, однако даже находясь в заключении, пытался руководить своими подчиненными через доверенных лиц и брата, также вора в законе Намика Бакинского. По некоторым данным, прямо из тюрьмы он помог организовать расправу в Турции с одним из своих давних соперников за влияние в московском регионе, вором в законе Равшаном Джаниевым, Равшан Ленкаранский. В прошлом году Гули, наконец, вышел на свободу. После гибели деда Хасана и ареста Шакро Молодого за вымогательство, он стал предъявлять претензии на положение патриарха криминального мира постсоветского пространства. Чтобы укрепить свои позиции, законник решил еще раз напомнить о себе столичным коммерсантам азербайджанского происхождения. По оперативным данным, им приказали платить ежемесячную дань, а несговорчивых запугивали, угрожая убить вместе с членами их семей, а некоторых похищали. Для решения таких щекотливых вопросов в Россию якобы и прибывал Намик Бакинский, хотя большую часть рабочих вопросов он решал по Skype. Несколько бизнесменов обратились в правоохранительные органы, и в отношении Гули и его сообщников возбудили уголовное дело за похищение человека, статья 126 УК РФ, и вымогательство, статья 163 УК РФ. С санкцией Пресненского райсуда Москвы, обосновавшийся вместе с братом в Турции Надир Салифов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В конце января в стамбульской резиденции вора в законе Надира Салифова, более известного как Гули, состоялась первая с его участием воровская сходка, на которой, наряду с ворами из ближайшего окружения, засветился титулованный десант из соседней Греции. Позже в Греции состоялась воровская сходка, в которой приняло участие свыше 30 воров в законе. В заседании криминальных баронов председательствовал 56-летний законник Лаша Шушанашвили, он же Лаша Руставский, лидер греческого воровского клана, состоящего в основном из выходцев из Тбилиси, Рустави и Кутаиси. По некоторым данным, в центре повестки дня воровского саммита значился вопрос тбилисского вора в законе Звиада Папиашвили, обвиняемого в сношениях с главой враждебного сухумского клана Мирабом Джангвиладзе. Развитие этой распри грозило втягиванием основной части греков, долгое время придерживавшихся нейтралитета, в пресловутый конфликт воровских кланов и началом нового витка разборок. Не секрет, что Джангвиладзе, как верный соратник Аниани и Шушанашвили, занимавший в начале конфликта заметное место в окружении деда Хасана, 10 лет назад заочно раскороновали друг друга и ополчили на противника свои кланы. С тех пор, снедаемые взаимной неприязнью, главы семей так и не смогли простить бывшим собратьям нанесенных оскорблений. Все попытки возобновить переговорный процесс оборачивались провалом и вели только к большему расколу. Хрупкого перемирия удалось достичь лишь по возвращении Шакро Молодого из испанской тюрьмы. Проведенная в 2015 году под его эгидой «Ереванская сходка» положила все текущие разногласия до выхода на свободу основных фигурантов конфликта Аниани и Бадри под сукно. Тогда же волевым решением Шакро был наложен бессрочный запрет на пополнение разрозненных воровских семейств за счет новых коронаций. Оставленные неудел бывшие сподвижники деда Хасана подвергли весь пакет мирных инициатив Шакро жесткой критике. Противники Шакро разделяют единое мнение о том, что в своих решениях он руководствовался исключительно личными интересами и, прикрываясь благими намерениями, расчищал для себя пространство. Неудивительно, что после ареста Шакро его оппозиция постепенно пришла в движение. Злые языки тем временем напрочь отказываются в это верить. Они считают, что это не более чем личный пиар Шушанашвили, которому хотелось бы, чтобы Шакро его о чем-то попросил. К тому же нужно как-то оправдать, что широко разрекламированная сходка, которая по его замыслу должна была стать чуть ли не новым Ереваном, закончилась безрезультатно. С другой стороны, если предположить, что звонок состоялся-таки, значит, госбезопасность все еще заинтересована в поддержании авторитета Шакро на должной высоте. На сходках, проходивших в Стамбуле, было решено наделить полномочиями эмиссара в Москве 35-летнего авторитета уроженца Грузии Фуада Рзаева. Именно он в последнее время проводил встречи с коммерсантами, требуя все новых денег. Криминальная хроника. В Москве совершено покушение на бывшего совладельца Носта банка Александра Осетрова. Неизвестный в маске трижды выстрелил в коммерсанта и два раза попал в руку и живот. Пострадавший находится в больнице. Полиция разыскивает киллера и его сообщника. Отметим, что в настоящее время по фактам хищений в Ностобанке, объявленным банкротом в начале 2016 года, расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В Кемерове суд рассмотрел дело последнего участника убийства кузбасского вора в законе Евгения Евсеева, Евсей, совершенного еще в 1997 году. Александра Салова, который, по версии следствия, занимался подготовкой устранения криминального авторитета, приговорили к 7 годам 4 месяцам лишения свободы. Сравнительно мягкое наказание обусловлено тем, что обвиняемый заключил досудебную сделку. Задержали Салова в прошлом году, когда он приехал навестить свою престарелую мать. В Новокузнецке скончался авторитет Анатолий Киндлип, более известный как Тарабан, многие годы возглавлявший местный криминальный мир. С его смертью в городе ждут прибытия воров в законе со всей страны и передела сфер влияния. Выборы нового босса. В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка воров в законе. Больше 10 самых влиятельных мафиози собрались, чтобы выбрать держателя всемирного общака, который по совместительству является и боссом всех боссов. Данное место стало вакантным после того, как крупный срок получил прежний вор в законе номер один Захарий Калашов, Шакро молодой. Мероприятие по выбору нового босса было организовано законником Михаилом Воеводиным, Михаил Лужнецкий, и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников. В сходке приняли участие следующие мафиози. Василий Христофоров, Вася Воскрес, Дмитрий Чентурия, Мирон, Олег Шишканов, Шишкан, Михаил Воеводин, Миша Лужнецкий, Алексей Петров, Петрик, Сергей Аксенов, Аксен, Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский, Кахабер Парпалия, Каха, Элгуджа Туркадзе, Гуджа Кутаиский, Мираб Гоге, Мелия. Новым боссом всех боссов единогласно избран Олег Шишканов, Шишкан, который в криминальном мире считается заслуженным человеком. 54-летний Шишканов, он же Олег Раменский, старый верный друг Захария Калашова, хорошо известен в околофутбольных кругах. В прессе его называли теневым хозяином Раменского района. Как пишет МК, к титулу вора номер один Шишкан всегда относился скептически, считая, что среди законников нет первых, вторых и третьих. Если верить данным прессы, он давно славит одним из самых авторитетных людей в теневой сфере. Еще в начале 1990-х Шишкан был тесно связан со знаменитым «Япончиком». Об Олеге Шишканове известно немного. В 1982 году, в возрасте 18 лет, он был осужден за убийство и изнасилование. Как установило следствие, Шишканов с друзьями изнасиловали, а затем убили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, труп сожгли. Когда Олега Шишканова арестовали, Молодой человек взял всю вину на себя, подтвердив это и на суде. В криминальном мире ходит легенда о том, что 18-летний Шишкан якобы на самом деле не участвовал в этом преступлении и совершил благороднейший поступок. Взял на себя вину за авторитетных старших коллег, чтобы они остались на воле. По совокупности обвинений он получил 10 лет. За 10 лет лагерей Шишкан закалялся в самых суровых советских тюрьмах – Мордовском Дубравлаге, Владимирском Централе и Чистопольской тюрьме особого режима. Везде он соблюдал воровской кодекс, став в конце 1980-х годов, за несколько лет до выхода на волю, смотрящим от воровского мира ВТК-11 Дубравлага. Этому не помешала даже статья Шишкана за изнасилование, которая считается наиболее презираемой в криминальном мире. Выйдя на волю в 1992 году, уже через год на воровской сходке в столичном гостиничном комплексе Измайлова, 28-летний Шишкан стал вором в законе. Короновал его именно Шакро Молодой, поэтому, получив сейчас главную воровскую корону, Шишкан, возможно, будет ее хранителем до освобождения Шакро Молодого. В 90-е Шишкан контролировал коммерческие структуры в подмосковных городах Жуковском, Раменском и Малаховке. Ходят слухи, что Олег Раменский стал теневым хозяином Малаховского мясокомбината, племзавода «Раменская», теплицы «Раменская» и других компаний. Но самый грандиозный проект Олега Шишканова начался в 1997 году, когда он купил раменский футбольный клуб «Сатурн». Как заявлял сам Шишкан на одном из допросов в РУОПе Москвы в 1998 году, при его поддержке «Сатурн» попал в высшую лигу. «Я стал хозяином местного клуба «Сатурн» и стал его полностью финансировать», — признавался он. В 1997 году Шишканов неожиданно поменял фамилию на Михайлов. В 1999 году сотрудники РУБОП МВД РФ провели обыск в доме Шишкана в деревне Первомайка Раменского района Подмосковья. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Так, в картонной коробке с лаконичной надписью «Банк города Бруклин» сыщики нашли 1,2 миллиона долларов и 3 миллиона рублей. Однако самого Шишкана дома не оказалось. Рубоповцы искали Шишкана, чтобы узнать о разбоях, грабежах и убийствах, которые совершали его подопечные из Раменской ОПГ с 1992 по 1997 год. По их мнению, именно Олег Шишканов создал в своей вотчине банду, которая была жестко структурирована. Каждое подразделение отвечало за контроль над своей территорией. Но допросить его не удалось. Шишкан тогда успел скрыться в Испании. В Россию из Испании он вернулся в 2009 году, чтобы проститься с легендой, которой он поклонялся в молодые годы, вором в законе Вячеславом Иваньковым, япончиком. Примечательно, что на тот момент они состояли в противоборствующих кланах. Через год после возвращения Шишкана в Россию против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов, найденных в его доме оперативниками еще в 1999 году. Однако информация полицейских и собранных ими тогда доказательств, обнаруженных в его доме оружия и боеприпасов, оказалось недостаточно для передачи материалов в суд. Шишкан также известен тем, что во время споров и конфликтов между крупными мафиозными группировками старался придерживаться нейтралитета. В последний раз его имя появилось в СМИ 17 ноября 2017 года. Шишкан тогда засветился в числе почетных гостей на праздновании 50-летия доктора юридических наук криминального авторитета Дмитрия Павлова, Павлика. Празднование юбилея завершилось перестрелкой людей Павлика с охраной жилого комплекса «Москва-Сити». Между тем, по мнению некоторых экспертов, в истории с воровскими выборами есть множество противоречий. Один из главных воровских принципов, который остается неизменным с начала 20 века, это равенство воров между собой. Воровской кодекс запрещает беспричинные оскорбления одних воров другими, рукоприкладство и, тем более, убийство. Кроме случаев, когда соответствующее решение вынес воровской суд. Конечно, в истории воровского мира были фигуры, которые выделялись среди других. К примеру, в 90-е годы особым влиянием обладали Вячеслав Иваньков, япончик, Аслан Усаян, дед Хасан, и Тариэл Аниани, Таро. Но никто не избирал их в воровские короли. Своего высокого положения в преступном мире они достигали благодаря криминальным талантам. Конкуренция между ними была именно за влияние по ту сторону закона, а не за некую мифическую воровскую корону. А один из главных воров в законе, азербайджанский авторитет Надир Салифов, Гули, занял по отношению к выборам позицию «король нам не нужен». В то же время, выборы главного вора в законе абсурдны еще и потому, что, если допустить их возможность, победителю голосования вряд ли можно позавидовать. Сегодня в УК РФ существует статья 210-я «Организация преступного сообщества, преступной организации или участие в нем, в ней». Еще часть 4-я предусматривает наказание для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Им грозят крайне суровые санкции – от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Стоит ли говорить, что единогласно выбранный лидер преступного мира в качестве бонуса к своему титулу автоматически получает угрозу пожизненного лишения свободы в какой-нибудь исправительной колонии особого режима за полярным кругом?